Доктор не знал, что делать с кормлением, но, в конце концов, они с моей матерью придумали устройство из стеклянного баллончика авторучки и клочка ваты, посредством которого они закачивали в полуразведенное подслащенное молоко. Пол же немощно, но исправно выкачивал его обратно. Лишь через двое суток он начал удерживать в себе хоть сколько-нибудь заметную часть пищи, однако тем временем его рвотные спазмы стали чуть-чуть энергичнее. Именно тогда моя мать сказала себе, что этот ребенок — настоящий борец, и твердо решила его перебороть. Первое время после родов доктор и моя мать занимались исключительно младенцем, оставив миссис Демпстер на попечение мужа, который делал для нее все, что мог, то есть стоял на коленях рядом с ее кроватью и громко молился. Несчастная Амаса Демпстер был запредельно серьезным человеком. К тому же ни воспитание, ни обучение не привили ему ни крупицы такта. Он просил Господа, чтобы он, будь он возжелает забрать душу Мэри Демпстер в мир горний, сделал это милосердно и безболезненно. Он напоминал Господу, что маленький Пол уже окрещен, а потому душа ребенка находится в полной безопасности и с радостью отправится на небеса в компании души материнской. Демпстер развивал эти темы со всем доступным ему красноречием, так что, в конце концов, доктор МакКосланд был вынужден призвать его к порядку такими словами, какие использует молчаливый по обыкновению пресвитерианин, призывая к порядку эмоционального баптиста. Выражение «призвать к порядку» принадлежит моей матери, бывшей целиком и полностью на стороне доктора. Истинная шотландка, она неизменно получала удовольствие, слушая, как кого-нибудь распекают, если за дело, и вразумляют. Так себя вести над постелью этой девочки, когда она из последних сил борется за свою жизнь, — сказала она отцу. Я легко себе представляю резкое встряхивание головой, сопровождавшее эту негодующую тираду. Теперь я даже и не знаю, действительно ли миссис Демпстер боролась за свою жизнь. Последующие события показали, что она была далеко не такой слабенькой, как всем нам казалось. Но в те времена было принято считать, что любая роженица находится на грани смерти. И пусть я знаю много доводов против этого положения, оно вполне могло быть близким к истине на тогдашней стадии развития медицины. И уж во всяком случае несчастному Демпстеру должно было казаться, что его жена умирает. Он наблюдал весь процесс родов от начала до конца. Он видел своего страшного, уродливого ребенка. Его подгоняли и распекали за его нерасторопность врач и добрейшая соседка. Священник? Сейчас это был просто перепуганный деревенский парень, так что я ничуть не виню преподобного Демпстера за то, что он совсем потерял голову. Есть люди, которым словно на роду написано вечно терпеть невзгоды и оставаться на обочине жизни. Демпстер явно относился к этой категории, хотя не приходится сомневаться, что, стоя на коленях у постели жены, он считал свою роль в разыгрывающейся драме ничуть не меньше, чем любая другая. Это одна из жестоких особенностей жизненного театра. Все мы считаем себя звездами, напрочь отказываясь понять и признать свою истинную сущность второстепенных персонажей, а то и статистов. Можете себе представить, во что превратилось за эти месяцы наше домашнее хозяйство. Мой отец не роптал и не жаловался. Он преданно любил свою жену, считал ее замечательной женщиной и никак не мог сделать что-нибудь такое, что помешало бы ей проявить свою замечательность во всей полноте. Ради того, чтобы малютка Пол вовремя получил из авторучки с ваткой положенную дозу, мы питались в сухомятку. Когда же настал великий день, и младенец отрыгнул не все в него закачанное, отец, как мне кажется, ликовал даже больше матери. Шли недели. Сморщенная кожа Пола стала не такой багровой и прозрачной. Широко посаженные глаза открылись и начали блуждать по комнате. Невидящие, но уже точно не слепые. Он начал сучить ножками, как нормальный младенец. Сумеет ли он оправиться окончательно? Доктор МакКосланд не делал никаких прогнозов, он был воплощением шотландской осмотрительности. Однако моя мать уже приняла боевое решение, что Пол должен иметь свой шанс. Именно в эти недели мне довелось пережить внутренние терзания, кажущиеся теперь с расстояния в 6 десятилетий экстраординарными. Конечно же, у меня и потом бывали трудные времена. Я ни раз и ни два страдал, как только способен страдать человек зрелый и отнюдь не склонный к сентиментальным преувеличениям страданий ребенка.